Я знаю, что у них отношения, и мне интересно, что привлекло эту девушку в таком интересном молодом демоне, чтобы остаться с ним и любить, особенно когда у него есть много других любящих его красивых девушек. Да и сам он меня чем-то заинтересовал, сказала Крул с ухмылкой. Понятно, я могу, но не слишком много информации, ибо это уже слишком для меня и моих принципов, сказал Виктор с неприятным выражением лица. Говорить подобное в твоем положении наиболее смешно и забавно, но я воздержусь от смеха и готова за подобную хорошую информацию предоставить что-то в равной стоимости и ценности. Хорошо, тогда я потом сообщу о том, что хочу взамен. Сейчас у меня слишком много будет дел, которые я откладывал для нашей встречи, и подобное предложение требует долгих мыслей и рассуждений для моего старого разума, сказал Виктор, делая легкие шаги к выходу. Хорошо, я готова подождать, но не наглей с тем, что просишь. Мое терпение не бесконечно, сказала Крул с самодовольной ухмылкой, радуясь тому, что уже получила и может получить в скором времени. Тогда я откланяюсь. Хорошей вам ночи, королева Цепеш. Попрощался Виктор с Крул, покидая балкон. И тебе того же, красивый отсюда все-таки вид, сказала Крул напоследок Виктору и обернулась в сторону прекрасного ночного вида королевства демонов под светом луны и ночных огней звезд на небе и земле от факелов и других источников света, пока ночной ветер продолжал развивать ее шелковистые розовые волосы на свободном ветру. После того, как Виктор покинул компанию Крул Цепеш, он шел сначала по длинному темному коридору, выходя в более светлый и яркий, ибо темная область была местом для тех, кто желал уединиться для личных утех или других ситуаций, но только Виктор знал о самом безопасном для переговоров месте, где нет способов возможного подслушивания или наблюдения. Пока он шел, то не встречал никого из дворян или гостей, а только парочку слуг, что приветствовали его с почтением и уважением, но его больше терзали сложные мысли и противоречия за свои действия и возможные последствия. Давние когда-то чувства позора и стыда стали наполнять его сердце, но железная воля и хватка с опытом не давали этому отразиться на лице или сбить его походку, которая была уверенная и непоколебимая. И слегка сильно уйдя в свои мысли, он едва не заметил, как к нему навстречу идет тот, кого он сейчас не желал встречать в таком месте и времени, ибо это было никто иной, как Наривадибла. «Виктор, я наконец-то нашел тебя. Хотел с тобой о кое-чем важном поговорить. Мой король, о чем вы хотите со мной обсудить? Давай не здесь», — сказал Нарива, не желая говорить при большом количестве ушей в таком коридоре, который был недалеко от главного бального зала, где в любой момент их могут подслушать. Поэтому они шли в другое крыло замка, где было достаточно меньшее количество ушей и глаз, пока была возможность. И когда они прибыли в это место, которое было почти таким же ярким и красивым коридором, они могли продолжить разговор. «Я хотел поговорить насчет нашего прошлого разговора». «Какой именно?» – желал уточнить Виктор. «Помнишь, когда я спрашивал тебя о том, что важнее, королевство или семья?» – напомнил Нарива. «Да, помню. Вы приняли решение и сделали выбор, не совсем, но отчасти я уже близок к тому варианту, который наиболее мне подходит как королю, мужу и отцу. Возможно, я просто недостаточно решительный, чтобы выбрать что-то одно и оставить другое на произвол судьбы, ибо без одного существования другого невозможно для меня. Я стараюсь ради семьи защитить их дом как королевство и свой народ как часть семьи. Однажды вам придется сделать выбор, но должен вам сказать, что не всегда существует два варианта ответа. Как король или как самостоятельная личность, именно вы принимаете решения и создаете варианты, и какой из них самый лучший по вашему мнению, объяснил Виктор. В этом ты прав. Эх, скоро такие спокойные дни окончатся и даже момента передохнуть не будет. Надеюсь, что моя семья и королевство смогут пережить все это, даже если случится что-то худшее со мной или кем-то другим важным для него. Кстати, о вашей семье, я слышал, что вы хотите, чтобы ваш сын участвовал в военных действиях. Вы точно уверены в данном решении? Учитывая его положение, кронпринца, это весьма необдуманное и рискованное решение. Ты прав, но мой сын сам по себе сложная личность во многих аспектах. Возможно, это досталось ему от меня или немного от Эми. Я хотел бы, чтобы он остался здесь в безопасности, но мне сложно его контролировать. Даже если я запрещу ему, то он точно уже самолично пойдет на фронт, что будет очень плохо, и его в одиночку могут убить. Поэтому я и хочу испытать его боевые возможности и заставить не участвовать в войне любым способом», — сказал Нарева странным тоном и выражением лица. «Мудрое и довольно сложное решение насчет вашего сына. Хоть он и талантливый, но еще не до конца расцвел в своих возможностях, насколько я могу судить по вам. Из-за молодого и самоуверенного характера он может погибнуть. Если честно, то мой сын довольно странный. Мои шпионы, что следили за ним, давали довольно интересные и необычные отчеты, которые навели меня на многие мысли и подозрения, но для их подтверждения мне нужно время. Понятно, я от всего сердца надеюсь, что у вас с вашим сыном все будет хорошо. Его существование дает надежду на хорошее и возможное будущее демонов. Насчет будущего демонов, Виктор, что ты и твоя семья готова сделать ради хорошего и светлого будущего королевства и расы демонов? Серьезным тоном спросил Нарева, словно давая понять, что ответ, который получит от Виктора, повлияет на его дальнейшие отношения и будущее в целом и их дальнейший разговор. «Все что угодно, мой король, даже если надо будет отдать собственную жизнь, репутацию, честь, тело и душу. Моя семья может не унаследовать мою волю и желание, но если потребуется, я заставлю ее исполнить», — ответил Виктор, стараясь вложить в свои слова много воли и решимости. «Понятно. Я рад слышать этот ответ от тебя. Тогда, Виктор Монокрайн, я Наревадиебла своим именем и титулом короля демонов восстанавливаю прежнее имя твоего дома со всеми почестями и прежней славой. Отныне дом и семья Феникс возрождается из пепла в час нужды, чтобы поддержать королевство в трудный час и помочь его будущему с моими детьми. Если со мной что-то случится, твоя обязанность поддержать моих детей любыми средствами и способами», — формальным и серьезным тоном объявил Нарева Виктору, который был очень удивлен сказанным словам, что замер в наплыве чувств. «Вы серьезно, мой король?» — спросил в легком неверии Виктор. «Серьезнее некуда. Впереди, возможно, будут темные времена, и мне нужна прежняя сила когда-то великого и славного дома Феникса с ее сильной семьей. Этот документ полностью решает все вопросы, формальности и сложности в дальнейшем. В нем моя официальная королевская печать и указание того, что только будущий король может лишить твоего дома имени. Также прежние титулы и власть будет полностью восстановлена. Ты принимаешь мой дар?» — спросил Нарева, показывая свернутый и запечатанный листок бумаги. «С величайшей моей благодарностью от всей души и сердца, теперь я, Виктор Феникс, принимаю дар моего короля и буду служить королевству демонов от всей души и чести, а также любыми способами поддерживать его детей и будущие поколения, пока мое сердце бьется и мой род будет существовать», — сказал Виктор, опустившись на колени и принимая свернутый листок документа в руки. «Рад, что ты оценил мой дар с такой радостью и ответственностью. Надеюсь, что сказанные тобой слова и обещания будут исполнены со всей серьезностью и точностью с моими желаниями», — сказал Нарева, скрыто давая намек на то, что возможно новое будущее демонов будет без него, и он думает, что скорее всего умрет, но Виктор не обратил на это внимания из-за переполняющих его сердце, душу и разум счастьем, как того, что также давно желал вернуть утраченное имя дома и семьи. «Можете не сомневаться, мой король, чего бы мне этого не стоило, но я исполню сказанные мной слова, клянусь всем, что я имею и буду иметь. Тогда идем, мы должны объявить всем дворянам о возвращении одного из самых великих домов и семьи в строй», — сказал Нарева, идя в сторону главного центрального бального зала вместе с Виктором, что от подобной новости был переполнен разными чувствами и мыслями, которые терзали его. «Сразу предупреждаю, что следующая глава выйдет с задержкой. Глава 104. Раскрытие долгожданной правды с 8 марта. От лица Мелиодаса. После того сложного ночного бала в честь союза четырех раз, прошло 2 года. И перед этим отмечу, чего я добился на балу. Можно смело сказать, что теперь среди дворян высшего светского общества я стал набирать популярность и политическую власть. Раньше ко мне относились очень сложно, потому что я не появлялся на публике слишком часто и не показывал себя как достойный будущий король. Теперь многое изменилось, и многие стали обсуждать меня в положительном свете, и моя повседневная жизнь от этого слегка изменилась. Я смог наладить хорошие отношения со многими важными лицами королевства демонов, получив их поддержку к будущему трону демонов. Есть, конечно, те, кто не воспринял мои предложения, сделки положительно и желал пока что остаться в стороне. С ними я, конечно, потом все снова обсудил при личной встрече, даже с той женщиной леди Ранови, и договорился о небольшом сотрудничестве, но все равно не все меня поддерживают и воспринимают как достойного будущего короля, ибо некоторые хотят увидеть мою силу и подвиги, которые докажут мою силу как сильного будущего лидера, благо, что таких не слишком много на данный момент. Меня уже многие поддерживают и ожидают больших свершений, поэтому остается только не упасть в грязь лицом. Также я хорошо себя показал перед многими гостями на балу, которые тоже оценили мою королевскую персону. Особенно я был рад собрать информацию через оценку и узнать, что среди разных королевств на том балу было довольно много сильных и интересных личностей. Даже встретил многих персонажей из разных вселенных. Особенно отметил наличие здесь персонажей из знакомой мне вселенной Фати Гранд Ордер, что сулило много проблем и интересных событий в дальнейшем будущем, ибо в той вселенной было много сильных персонажей и созданий, чье существование нельзя было просто игнорировать. Даже возможно существование альтернативных сингулярностей или даже святого Грааля с душами героев. В общем, многое могло попасть в этот мир или нет, все зависит от того, как это себя покажет в будущем. После бала мне стали часто приходить приглашения от разных дворян-демонов, посетить их имения или территории, чтобы они могли таким образом наладить со мной более крепкие отношения. Некоторые из них я игнорировал, ибо не все заслуживали моего внимания, тем более времени на всех просто нет и многие это могут понять. Но есть те, кого игнорировать просто сложно из-за их положения и влияния, которое мне может помочь. Это все было, конечно, сложно делать самому, но благодаря помощи Альбеда Юи я смог с этим кое-как разобраться и облегчить себе работу. Альбеда имела богатый опыт в этом деле, как и Юи в своей прошлой светской жизни принцессы, тем более она была умна и понимала достаточно многое. Можно сказать, что мне помогают две принцессы, но это не мешало мне проводить время с моими близкими членами семьи, особенно с девочками из моего гарема. Мы стали чаще покидать мой замок и посещать города в королевстве, когда мне было по пути. Курака и Широни всегда были со мной по умолчанию, как личная прислуга. Альбеда и Юи сопровождали меня как мои помощницы или доверенные лица, иногда вместе, а иногда по отдельности, в зависимости от ситуации. Шизуна же была лишь редкой помощницей и участницей, ибо чаще оставалась в замке, чтобы приглядывать за малышкой Рафталией, вместе с Зест. Также Шон был моим телохранителем. Хоть и возникли некоторые сложности, но отношения с моими девочками сильно не изменились за прошедшее время в плохую сторону, а скорее больше в положительную. Но стоит помнить, что у меня много других дел, кроме новых обязанностей для укрепления своей власти на политической арене. Не факт, что однажды не могут появиться недовольные моей кандидатурой на трон и захотят в будущем выдвинуть моих братьев, которые в скором времени будут иметь права на трон в силу своего совершеннолетия. Поэтому мне нужно держать свои позиции, пока в этом есть смысл и выгода для меня. Если, конечно, я не захочу оставить эту затею и отдать трон одному из братьев добровольно, только им тогда нужно посеять почву для своей будущей власти и потратить немало времени на это. Но обо всем этом лучше потом поговорить, ибо это уже слишком политично и, наверное, скучно. Лучше поговорим о том, как продвигалась моя жизнь с другими личностями. Я продолжил развивать свои отношения с Серафолу как со своей будущей невестой. На балу мы провели весьма интересную ночь. Особенно ей понравилось, как я танцевал и находил на нее время между разговорами. В силу возраста она иногда капризничала, но это нам не помешало провести изумительную ночь на балу. Конечно, я понимаю, что теперь стало сложнее отказаться от помолвки с Серафолу, так как нас видело довольно много демонов, дворян и иностранных гостей. Даже были слухи среди демонов и гостей о том, что мы выглядим как отличная будущая пара. От этого могут возникнуть небольшие проблемы и недопонимания при худшем развитии событий, но пока не настолько серьезно, чтобы волноваться. Я все равно не имею каких-либо причин для отказа на данный момент от помолвки. И если причины для отказа будут, то со временем все проблемы можно будет уладить, пока я не дам свое официальное согласие, это поправимо. Возможно, таким образом отец Серафолу Тайрон хотел подтолкнуть мое решение к более положительному, что могло бы выйти, будь я слишком зависим от своей репутации и других заморочек, присущие моей персоне. Я также стал со своей свитой посещать дом Ситри, чтобы проводить время и иногда брать в совместные поездки по королевству. Иногда Серафолл оставалась в моем замке какое-то время, жила без постоянного присмотра родителей. Но уже потом с моей помощью, Серафолл оказалась под моей ответственностью и присмотром, с согласия родителей. Они, возможно, понимают, что таким образом это лучше скажется на моем решении о политическом браке между нами, если мы будем чаще и в уединении проводить друг с другом время. И также я исполнил обещание, данное моим братьям и сестре, ибо те исполнили свое. По словам моей матери, они достойно себя вели и были послушны, в большинстве случаев. Поэтому я смог убедить маму отпустить их под мою ответственность и присмотром в моем личном замке. Это было, если честно, очень сложно, ибо мать большую часть времени проводила в главном замке, где после своих обязанностей проводила время с моими братьями и сестрой. Правду говорят, что мать-демон — это опасное существо, которое сложно убедить отпустить из-под присмотра своих детей на долгое время. Но благодаря всему этому смог облегчить себе многое, связанное с этим. К примеру, это дало мне возможность обучать и тренировать будущего наследника дома Гримори, Сазикса, который по моей просьбе прибыл в мой замок, вместе с моими братьями, сестрой. И во всем этом также принимала участие малышка Рафтелия. С ней это было нужно, по моей личной инициативе, ибо скоро будет тяжкое время и ей надо стать сильнее, чтобы не полагаться на меня постоянно. Я знаю, что она вполне способна стать сильной и уверенной женщиной в будущем. А также это хорошо скажется на ее воспитании и мировоззрении, так как для нее сейчас очень полезно заводить друзей такого же возраста и общаться друг с другом, хоть и с демонами. Поэтому я и занялся ее обучением. «Рафтелия, наноси удар точнее и сильнее, но не забывай о защите», — кричал я, помогая таким образом Рафтелии, сейчас участвующую в тренировочном бою против моего младшего брата Зилдриса на коротких железных клинках. «Я поняла», — ответила она и пыталась своим клинком отбивать или парировать выпады Зилдриса, но с каждым ударом отходила назад и теряла позиции. И все же иногда она находила нужный момент и место для ответного удара. «Дзынь». Одним сильным взмахом Зилдрис выбил оружие из рук Рафтелии, оставив ее безоружной, и направил в ее сторону свой железный клинок, заставив ее испугаться. «Победил Зилдрис», — огласил я очевидный результат данного поединка. Хоть изначально было понятно, что Зилдрис сильнее Рафтелии, ибо много лет занимался фехтованием и владел небольшим опытом на тренировках с королевскими учителями и со мной, но я сделал их спарринг-партнерами, чтобы Рафтелия понимала, к чему нужно стремиться, и получить хоть какой-то опыт против обученного среднего по навыкам фехтовальщика Зилдриса. «Я проиграла, ха», — сказала Рафтелия грустным и печальным тоном, упав на землю своей пятой точкой из-за усталости, делая легкие вздохи и выдохи в доказательство этого. «Не унывай, ты держалась отлично. Если бы ты вообще не пыталась сопротивляться, то проиграла бы еще раньше», — сказал Зилдрис с обычным выражением лица. «Зилдрис прав, Рафтелия. Поражение – это опыт и знание. Если ты учтешь все свои ошибки и будешь на основе их становиться еще сильнее, то в будущем сможешь его победить рано или поздно», — отметил я, желая поддержать Рафтелию, чтобы она не унывала так сильно, как хотелось бы. «Правда, я смогла бы стать достаточно сильной, чтобы быть вам полезной, господин Мелиодас?» — спросила Рафтелия с большой надеждой в голосе. «Непременно. Просто не падай духом и продолжай развиваться в нужном для себя направлении. Если ты остановишься, то никогда не сможешь быть кому-то полезной, особенно для себя самой и меня», — сказал я, желая дать Рафтелии хороший стимул для роста силы и личности. «С точки зрения положения Рафтелии моей рабыни, она весьма успешна, так как очень послушна и всегда с большой радостью исполняет мои приказы без возражений. Хотя сложно сказать, что у нее положение рабыни из-за условий жизни, которые я ей предоставил в своем замке. Ее взгляд и чувства через связь давали мне ясно понять, что моя забота вместе с девочками дали ей новый смысл жизни. Хоть ее ночные кошмары продолжаются и она еще не может отпустить прошлое, но я работаю над этим. Если она станет достаточно сильной, то однажды сможет взглянуть своим страхам в глаза, ну, я на это надеюсь. Просто всему нужно время и место. И я, конечно, заметил чувство симпатии и любви в мою сторону от Рафтелии, не против, что она их испытывает ко мне, но пока ей нужно еще время, чтобы окончательно определиться со своими чувствами и мыслями, ибо как личность, она еще не цельная из-за своей травмы и детского возраста, словно Широни, которая также не могла определиться с выбором из-за некоторых комплексов. Хотя Рафтелия более уверенная в себе по характеру, когда чего-то желает. «Брат, я хочу сразиться с тобой», — внезапно предложил Зилдрис с уверенностью на лице и в голосе. «Уверен, может тебе отдохнуть?» «Нет, это была разминка для меня, так что давай сражаться. Я хочу стать сильным и достойным королем демонов, чтобы превзойти тебя и отца», — сказал Зилдрис, вставая в боевую стойку. «Хорошо, раз ты готов и так сильно этого хочешь, то отлично, я исполню твое желание. Одолжишь мне свой клинок, Рафталия?» — попросил я ее с доброй улыбкой. «Конечно, господин Мелиодас», — ответила она с радостной улыбкой и передала свой короткий железный клинок мне в руки. «Давай начнем, мой младший братишка», — сказал я с улыбкой и начался бой. Но этот поединок не продлился слишком долго, как бы хотелось моему брату. Зилдрис был достаточно талантливым в битве на мечах и других орудиях легкого типа, но против меня с моими высокими навыками этого было недостаточно, чтобы даже заставить вспотеть. Но я старался объяснять ему его ошибки и как нужно действовать с таким, как я, сильным противником. Он уже знал достаточно о битвах от спаррингов со мной и учителями, но всегда полезно всему учиться несколько раз на практике. Тем более за нашей битвой следила Рафталия и очевидно запоминала все, что я говорил и показывал, ибо это был для нее самый лучший способ понять свои ошибки. И когда мы закончили наш бой, в котором Зилдрис был очень уставшим, ибо примерно час сражался, находясь половину времени в глухой обороне, но все равно находил моменты и место, чтобы парировать или контратаковать меня. Но я по правде не строг с ним, как может показаться на первый взгляд, а просто даю ему ценные опыты и уроки, которые пригодятся в будущем, если тот однажды встретит равного или сильного противника, как я сам. Зилдрис достаточно целеустремленный и талантливый, чтобы в будущем стать сильным, но его детская сторона, желающая уже сейчас достигнуть вершины и показать себя перед всеми с лучшей стороны, особенно передо мной и отцом, чтобы его за это похвалили и даже почитали, дает о себе знать и в каком-то роде мешает ему в развитии. В каком-то роде я тоже таким был и достаточно много совершал ошибок, поэтому хочу, чтобы он не повторял их, как я в начале своего пути. После окончания поединка я, оставив Зилдриса отдыхать, и направил к еще одним своим ученикам, которые сражались друг с другом. Это были Вали и Сазикс, и оба они знали рукопашный бой, но в нем больше всего превосходил мой младший брат, в то время как Сазикс тренировался и владел фехтованием, как и все дворяне, поэтому использовал короткий клинок и магию между моментами нападения. «Сазикс, отлично держишь удар. Вали, ты тоже не сдерживайся и покажи себя во всей красе», — крикнул я, желая обоих своих учеников поддержать в этом поединке. Хоть Сазикс пытался использовать клинок и магию одновременно, но Вали сражался очень дико и нестандартно для него. Сложно понять, как будет действовать противник, который с улыбкой на лице бежит на тебя и очень прытко уворачивается от твоих атак. Пока ты пытаешься использовать магию, тебе мешают сосредоточиться. Тем более Вали носил специальные боевые зачарованные наручи, или еще как их можно назвать, боевые перчатки для бойцов ближнего боя, чтобы голыми руками не отбивать острый клинок и магию. Еще есть особый комплект для таких, как он, бойцов, но ограничились пока лишь руками. В основном оба могут у друг друга чему-то научиться через совместный поединок. Их характеры чем-то схожи, но и отличаются. Сазикс и Вали оба любят сражаться, но первый стремится стать сильным и достойным наследником своего дома и семьи, а второй желает просто получить отличный бой и удовольствие от него. Бам! Но подобрав нужное время и момент, Вали смог ударить своим кулаком по Сазиксу в живот и сбить его с ног, тем самым выбив за территорию площадки для тренировок, отмеченной белой линией, ибо сейчас мы находились в моем замке внутри скалы, где была площадка для тренировок. Еще здесь обучает меня мой учитель Дайрон, но сейчас он занимается обучением моего друга и рыцаря Шона по моей личной просьбе. И лишь иногда он находил для меня время тогда, когда это требовалось для него или я сам был инициатором, чтобы улучшить свои навыки. «Молодец, Вали, ты хорошо держался, Сазикс, но тебе недостает выносливости и ловкости, чтобы тягаться с Вали на одном уровне на данный момент. Твои навыки фехтования достойны похвалы, но также недостаточны. Хотя то, что ты используешь магию и меч, достойно внимания, ибо не каждый решится на подобный стиль сражения, но мне кажется, это не твое», — сказал я, давая свою оценку по окончанию поединка. «Правда? А я думал, смогу стать магическим мечником или на крайний случай овладею в совершенстве одним из двух», — сказал Сазикс с легкой горечью. «С последним ты в чем-то прав. Тебе лучше пытаться пока что развиваться в одном направлении, которое тебе лучше подходит. Я знаю, что по требованиям для каждого дворянина нужно уметь читать, писать, считать, разбираться в сложных вопросах, знать множество языков и т.д., и самое главное — владеть искусством фехтования, хотя бы на начальном уровне. Ты уже на приемлемом, чтобы просто сражаться с обычным воином, но, к сожалению, это не твое. Объяснил я свою точку зрения насчет способностей Сазикса. Тогда в чем же я хорош? Твои родители не говорили или не проверяли твои возможности? Ну, отец однажды приводил ко мне учителя, и тот сказал, что мне стоит развиваться в магии, но мне больше нравится использовать меч, чем сражаться на расстоянии как трус. В принципе, твое желание понятно, но ты вредишь себе и своему будущему развитию, потакая своим желаниями подобного характера. И да, маги в каком-то роде ограничены в ближних схватках и чаще должны полагаться на других или сражаться на длинных дистанциях, но это не всегда так. Правда? Не понял Сазикс мою мысль. Обычные маги слабы на ближних дистанциях, но это не значит, что так будет постоянно. Если ты станешь достаточно сильным, чем обычные маги, то сможешь в будущем побеждать врагов даже в ближнем бою магии или сразу уничтожать, пока те пытаются к тебе приблизиться. Также тебе никто не мешает в будущем стать физически сильнее и овладеть искусством фехтования. Просто это займет больше времени, но представь мага, который достаточно сильный в ближних дистанциях и способен использовать оружие ближнего боя прямо во время сражения. Это будет очень грозный противник, с которым придется считаться. Вот именно. Ты унаследовал от Дамабайл особую редкую магию, и если сможешь овладеть этой силой, то станешь достаточно сильным в будущем. Просто для начала нужно время. Надеюсь, ты меня понял, сказал я с намеком на то, что в его статусе есть предрасположенность к магии разрушения. Учитель Мелиодас, я буду развиваться в магии, чтобы однажды стать таким же сильным, как вы, а также как мой и ваш отец, сказал Сазикс с большим энтузиазмом в голосе и на лице, смотря в мою сторону. Если хочешь, я могу тебя научить парочке магических трюков, а также как можно использовать их в бою с минимальным потреблением маны. Еще у меня есть близкая девушка, что сможет дать тебе парочку уроков по магии. Спасибо, я буду стараться и не подведу ваши ожидания, сказал Сазикс с улыбкой. Надеюсь на это. Брат, сразись со мной, крикнул Вали с большим энтузиазмом в глазах и улыбкой, прерывая нашу беседу с Сазиксом. Уверен? Да. Чем будем сражаться? Кулаками или чем хочешь? Любое оружие и стиль. Тогда я буду сражаться твоим любимым стилем оружия, кулаками, сказал я с ухмылкой, ибо тоже люблю, как и Вали, хорошие драки и битвы с сильными противниками. Возможно, это наша общая черта, которая делает нас ближе к пониманию друг друга, как близкие братья и родственные души. Тогда вперед, крикнул Вали и побежал на меня, начав поединок. Хоть итог поединка и так был очевиден, но я все равно использовал его, чтобы помочь Вали стать лучше и сильнее, объясняя, чего ему не хватает на данный момент. И самый главный его недостаток на данный момент – это сила и настоящий боевой опыт. Вали всегда любил острые ощущения и хорошие битвы. Насколько я знаю, он постоянно сражается против своих учителей, предпочитая больше практику, чем теорию, ибо лучше всего все понимает на деле, чем на словах. Конечно, он не всегда такой по характеру, но когда нечем заняться, то ведет себя именно так, как сейчас. И по итогу нашего поединка я победил его, когда тот уже достаточно выдохся. Благодаря моему хорошему прокачанному навыку рукопашного боя, мне вполне по силам совладать с движениями уровня Вали и даже учить его в процессе битвы. Хотя он, возможно, слышал половину моих слов, так как был слишком увлечен процессом сражения со мной. «Ты хорошо себя показал, Вали, но до меня тебе еще пока расти и расти», сказал я с ухмылкой победителя. «Хе, ты прав, старший брат, но однажды я точно превзойду тебя, и тогда ты сразишься со мной в полную силу», сказал он с провоцирующей ухмылкой. Это показывало, что он не расстроен поражением, а скорее доволен полученным результатом и опытом, который поможет ему стать еще сильнее. В этом он весьма благоразумен и дальновиден. «Буду ждать этого дня с нетерпением», сказал я с тем же выражением лица и взглядом. «Вы были великолепны, учитель Мелиодас, что и стоило ожидать от кран-принца и гения среди демонов нового поколения», сказал Сазикс с восхищением в голосе. «Пустяки, Вали тоже старался и вполне мог бы через где-то 10 лет стать таким же сильным. Просто всему нужно время и удача. Вы правы, господин Вали вполне способен в будущем стать одним из сильнейших демонов будущего. Я же сказал, не называть меня господином. Зови меня по имени», сказал Вали с недовольством в голосе и на лице. «Простите, привычка», извинился Сазикс. «Что же, Вали и Сазикс, давайте сейчас, братик», послышался женский голос со стороны, который прервал нашу беседу с Сазиксом и Вали. Этот голос принадлежал моей младшей сестре Грейфи, что бежала в мою сторону с яркой улыбкой. «Грейфи, что такое?» – спросил я, когда она уже подбежала ко мне. «Давай вместе обучаться магии», – спросила она с некой мольбой на лице. «А разве ты не учишься магии с Шизуна Юи?» «Да, но я хочу с тобой», – сказала она с улыбкой, словно капризный ребенок. «Хотя я подозреваю, что она от них убежала и не хочет терять время, которое может провести со мной. Это так на нее похоже. Эй, старшая сестра, брат еще не закончил со мной тренироваться. Сейчас моя очередь», – возмутился Вали. «Извини, братишка, но ты уже проиграл ему и сам устал, а значит твое время вышло и теперь моя очередь. Я тоже заслуживаю внимания и время. Я ведь права, братик?» – спросила Грейфия, смотря в мою сторону. «Права. Не волнуйся, Вали, я слегка позанимаюсь с Грейфией, а потом снова возьмусь за ваше обучение. Вы пока отдохните и обсудите между собой недавний бой», — посоветовал я им, прежде чем покинуть их компанию вместе с Грейфией. «И хочу отметить некоторые важные моменты с Грейфией. В магии она непременно талантлива, особенно с огромным резервом маны, который говорит о том, что больше всех ей досталась кровь семьи Хирока, что выделялись своим огромным резервом. С таким потенциалом и талантом она вполне способна будет стать сильной волшебницей, как мать. Сам характер и поведение Грейфи очень сложны в том плане, что она сильно ко мне привязана и по-разному ко всем относится в зависимости от разных факторов. Самым главным для нее является семья, но в большей степени я, и поэтому неудивительно, что она постоянно хочет проводить со мной время. Для начала мы с Грейфией покинули площадку и отправились к внешнему двору замка. Сменил я обстановку, чтобы это благополучно влияло на обучение, ибо красивый летний бриз на вершине скалы, под лучами нескольких солнц, очень полезен для еще растущей и молодой девушки, как Грейфия. А также это обезопасит всех от применения сильных заклинаний в тесном помещении. Поэтому Грейфия изначально обучалась от всех снаружи вместе с Юи и Шизуна, которые нас там и ждали. «Вот и они», — сказала Шизуна, заметив наше приближение или скорее почувствовав меня через особую связь. «Мы вас заждались», — сказала Юи с улыбкой в мою сторону. «И сколько примерно?» «Когда Грейфия ушла за тобой, мы ждали где-то от силы 10 минут», — ответила Шизуна. «Это правда, Грейфия?» — спросил я, смотря на нее. «Да». «Ты сердишься на меня, братик?» — спросила она с легкой виной на лице. «Нет, я могу понять, почему ты это сделала, но, пожалуйста, проявляй хоть какое-то уважение к Юи и Шизуна и другим моим девушкам, так как я им доверяю. Особенно я им доверил тебя и твое будущее с магией, хоть отчасти попытайся их уважать как своих учителей ради меня». «Хорошо, но, пожалуйста, будь рядом со мной, братик». «Буду, моя ты проказница», — сказал я с улыбкой. Уже вместе с Юи и Шизуна мы взялись за обучение моей младшей сестры, но, к сожалению, были некоторые проблемы с ее отношением и поведением. Она чаще обращала внимание на меня и не могла нормально сосредоточиться на уроках магии, чтобы правильно ее использовать. И поэтому я обсудил все со своими девушками, чтобы в конечном итоге понять, что для начала нужно предоставить Грейфи моего внимания, а уже потом приниматься за ее обучение, ибо пока она не получит одного, то другого мы от нее не добьемся. Но нельзя игнорировать и других моих братьев и оставлять без внимания, так как они тоже хотят проводить со мной время как часть семьи. Так что пришлось после тренировок вместе со всеми собраться в лесу недалеко от моего замка. Это можно назвать неким походом или пикником, в котором участвовали мои девушки. Мы разделились на группы из-за большого количества. В моей группе были мои братья и сестра, вместе с Сазиксом и Рафталией. Все вместе мы стали исследовать лес и проводить время друг с другом, развивая отношения. За безопасностью следили мои девушки, чтобы никто не пострадал от сильных или непредсказуемых монстров. Они подпускали к нам только тех монстров, которые нужны для развития боевого опыта с монстрами для всех, кто его не имел. Ну и еще это нужно, чтобы проверить силы всех детей или проявить себя передо мной. И это дало свои плоды на будущее. Многим из нас было весело и интересно исследовать лес. Никто, кроме Рафтали, не покидал раньше окрестности светской жизни и уходил в лес, чтобы лично изучать здешнюю флору и фауну или выживать в подобных условиях самостоятельно. Для многих это было необычным опытом в их жизни. Даже Грейфи было интересно посмотреть и лично потрогать растущие здесь цветы, что выделялись своей красотой. Особенно она отметила их приятный аромат и благоухание. «Брат, я правильно делаю?» — спросил Зилдрис, разделывая шкуру монстра самостоятельно вместе со своим братом Вали. «Почти. Надо не повредить шкуру, чтобы она была более полезной и выгодной. Рафтелия, помоги им, если можешь», — приказал я Рафтели, хотя скорее попросил. «Конечно, господин Мелиодас», — сказала она с улыбкой и побежала помогать моим братьям, которые очень увлеклись всем этим. «Учитель Мелиодас, у вашей сестры настоящий талант в магии, особенно в ледяном и водяном элементе», — отметил Сазикс, находясь рядом со мной. «Это да, ибо ее тренируют лучшие, кому я могу доверить ее обучение. Поэтому неудивительно, что такой талант хорошо расцветает в ее возрасте. Ты ей завидуешь?» «Нет, просто приятно наблюдать за тем, как она элегантно и необычно использует свою магию, чтобы даже не подпускать врагов к себе. И при этом у вас сестра такая красивая». «Это да, только не заглядывайся на нее слишком сильно, а то я могу расценить это как покушение на честь моей сестры», — сказал я с маленькой угрозой в голосе, но с улыбкой, чтобы не напугать Сазикса. «Не волнуйтесь, учитель, из уважения к вам, я точно не буду покушаться на вашу сестру, пока не добьюсь ее сердца и вашего одобрения. Я уважаю ваше желание защитить свою сестру, и я вряд ли ее интересую как любовный интерес. Хоть мой отец и хочет нас вместе сватать, я знаю это и рад, что ты понимаешь ситуацию с тобой и ней. Хоть сейчас и идет политика, но главное пока не спешить с подобным и дать всему свое время», — сказал я, стараясь дать Сазиксу понять, что бессмысленно сейчас пытаться привлечь внимание Грейфи. Таким образом это обезопасит Грейфию от момента, когда ее будущее может зависеть от решения Сазикса, и благодаря моим стараниям он понимает, что Грейфия ему не подходит как любовный интерес, но это если вдруг он не попытается снова. Поэтому я буду стараться повысить степень уважения ко мне, чтобы он не желал моей сестры из-за этого самого уважения и доверия как к учителю. Хоть это и подлая тактика, но, как говорится, в любви как на войне. Ну и таким образом мы проводили почти все время в лесу и в других местах по большей степени с моими братьями, сестрой, учеником, Сазиксом и ученицей, Рафталией, а еще Милим и Серафолу, которые иногда принимали участие в наших походах за компанию. И должен упомянуть, что Милим стала снова захаживать ко мне в замок, но не так чтобы часто, но время от времени заглядывала, хоть и не слишком долго, но достаточно, чтобы весь замок уже знал и запомнил ее здесь присутствие. С ней интересно проводить время и находить новые интересные места, о которых она знала в королевстве демонов и некоторые за его пределами, но посетить их всех со всеми было очень сложно, поэтому мы ограничились ближайшими и самыми безопасными из них. С Милим наши отношения хорошо развивались за прошедшее время. Особенно она довольно хороший для меня спарринг-партнер в битве один на один с использованием лишь своих обычных демонических возможностей, не используя свою силу высшего демона. И скажу, что это намного сложнее, чем я привык обычно против сильных противников. Хотя, учитывая ее уровень и высокие характеристики с долгим опытом их применения, то это была очевидная разница в силе и умениях. Но таким образом я получил хороший опыт в подобных неравных битвах. Но теперь о том, как проходили будни в ПВ-шаре, в котором я находил моменты, чтобы отдохнуть и заняться другой работой, к примеру, изучение алхимии для синтезации философского камня, улучшение гомункулов, создание новых экономически хороших зелий, эксперименты по крови демонов чистилища, а также изучение множества книг по магии, проклятиям, призыву, фамильярам и т.д. Также я должен следить за тем, как развиваются плеяды и высшие демоны, и заниматься воспитанием Мерлин и Гаутера. Но все по порядку. Начнем с того, что мои изучения навыков алхимии идут не слишком быстро, но и не стоят на месте. На основе книг Набериуса я смог подобрать приблизительную формулу для философского камня, но пока не рискнул ее опробовать, ибо в случае неудачи потеряю кусочек огромной концентрации жизненной энергии, способную вернуть из мертвых или дать жизнь чему угодно. Тут надо быть очень осторожным во всем, особенно с моими скудными навыками в алхимии. Насчет улучшения гомункулов, то с этим я далеко не продвинулся, ибо уже многое добавил и улучшил то, что было можно и возможно модифицировать в плане их вида до максимума. Поэтому сейчас мои плеяды почти неотличимы от живых девушек, их поведение, аура, реакции, выражение лица и т.д. все это делает их полностью похожими на живых существ внешне. Но это не делает их еще полностью живыми, ибо все еще зависимы от внутреннего ядра маны, которое если уничтожить, можно полностью убить. Но ради их целостности, Я также сделал их более живучими, добавив небольшую регенерацию искусственной плоти путем потребления маны и резервного источника. Еще у них есть небольшие внутренние отличия личности от живых существ. В зельях же я слегка дальше продвинулся, чем с остальным, но на то есть веская причина. Мне это было нужно для переговоров со многими дворянами, чтобы восприняли сотрудничество со мной выгодным. Поэтому и посвятил этому больше времени и сил. А с кровью демонов все тоже далеко за горизонт не ушло за прошедшее количество времени. Взяв за основу кровь Шизуна, я кое-как смог стабилизировать необычные реакции, но не полностью и скрыть их проявление на нужное пока время. Вся проблема в том, что когда владелец крови демона испытывает что-то сильное в эмоциональном плане, вроде желания выжить или стать сильнее, кровь демона-чистилища реагирует на это и использует как катализатор для того, чтобы насильно повлиять на организм, постепенно меняя его для превращения человека в гибрида демона и человека, но в худшем его проявлении. Это можно назвать паразитизмом, ибо кровь пытается высосать из владельца всю жизненную энергию для превращения. Если кровь демона-чистилища выйдет из-под контроля, то превратит человека в монстра демона с желанием убивать и жрать все вокруг, как это делал Хендриксон в оригинально известной мне истории, превращая святых рыцарей в подобных монстров, которые не контролировали себя. Все они в тот момент испытывали свои слабости, которые становились катализатором для стимуляции превращения. И к большому моему счастью этого пока не предвидится с Шизуна, ибо, как я уже говорил, кровь демона была стабилизирована и подавлена любое проявление или попытка выйти из-под контроля. Не будь я хотя бы средним квалифицированным алхимиком, понимающим, с чем имею дело, все могло бы быть куда сложнее. Мне страшно даже подумать, что Шизуна может стать монстром, поэтому я делаю все возможное, чтобы полностью устранить этот дефект. К счастью, у меня есть много вариантов и способов для решения этой проблемы, особенно с системой и философским камнем, что по идее способен на многие чудеса помимо воскрешения и дарования жизни. Неспроста этот камень считается жемчужиной в алхимии. Также я стал изучать в свободное время в ПВ-шаре магию, для того, чтобы не быть слишком отстающим в ней. И хоть мне не хватает пока времени на все магические формулы и заклинания, ибо некоторые могут потратить у меня пару дней или недель в лучшем случае, а в худшем месяцы или годы, ибо даже имея в руках книгу со всей магией другого мира и другие книги, это не значит, что я могу их все использовать или изучить. На некоторые магические фокусы меня просто нет времени или огромного таланта в магии. Хоть я и считаю себя магическим мечником, но в первую очередь я хочу в совершенстве овладеть своими обычными способностями и навыками мечника, а магию пока что отложил на второй план, как вспомогательное средство для средних и дальних атак, ибо мана довольно дорогостоящий для меня ресурс с моими затратными способностями. Но это не значит, что я буду постоянно откладывать изучение магии и всего с этим связанного. Просто пока времени на это не хватает из-за других забот, которыми занимаюсь. В будущем я планирую полностью изучить и прокачать свои магические навыки и способности до максимума, включая стихии и заклинания, чтобы не быть постоянно посредственным в этом деле. Для этого я трачу много времени на контроль маны и другие стихии, чтобы в будущем лучше овладеть магией и не тратить море маны на некоторые заклинания и способности. А вот насчет проклятий, то это мне нужно, чтобы лучше понимать принцип работы заповедей, а также создание своего подобного на их основе. В этом мне помогает Лиза, ибо ее способность создания проклятий, хоть и слабая по сравнению с заповедями, но полезна в моих исследованиях. Но также я понял, что проклятия тесно связаны с некромантией и другой темной магией, которая вместе очень хорошо взаимодействует. Некромантия довольно спорная в обществе магия из-за ее сложной моральной точки зрения использования. Конечно, ее используют в королевстве демонов, но только в особых случаях и при контроле, чтобы не вызвать в обществе сильное недовольство. Свободная некромантия без контроля и разрешения власти строго наказывается. В разных королевствах на это все смотрят по-разному, но в королевстве людей это запрещенная магия, которая сразу наказывается жестокой смертью, даже иногда всех без исключения членов семьи. Поэтому у меня появилось дикое искушение изучить некромантию для создания нежити, словно почувствовать себя как Айнс из вселенной Оверлорд, ибо тот был старшим личем, повелителем смерти и мог создавать легионы сильной нежити, которая не устает и всегда ему верна. И хоть я отчасти понял, как можно создать собственную нежить, Но для этого нужно еще правильно уметь управлять потоками маны, словно нитями, а также разбираться в некоторых тонкостях магии смерти. Поэтому без особого врожденного элемента смерти будет сложно понять все основы данной магии, но я попытаюсь, когда буду находить время и по возможности новые трупы. Надеюсь, только в будущем система выдаст мне награду в виде такого элемента или способности. Ну, насчет другой магии по призыву и фамильярам, то я пытался просто больше понять все условности и плюсы нашего со старте контракта, и узнал, что вполне способен буду ее призывать, но только если пойму особые магические круги и буду понимать магию пространства, так чтобы это не жрало слишком много маны. Можно, конечно, и без этого, но тогда придется использовать некоторые условности и хитрости, по типу круга переноса, который требует создать две точки АИП, для телепортации в нужное место, которое заранее помечено специальными магическими метками или маяками, отчего это требует много знаний в представлении о магии резервов маны, чтобы преодолеть большие расстояния и количество желающих. Но это скучная часть. Другая суть контракта в том, что если я буду делиться со старте своей маной, то она вполне может стать сильнее в бою. И отчасти я могу использовать ее природные способности, но для этого нужно выполнить парочку условностей и требований, одно из которых нужно иметь очень крепкую связь, не просто магическую в плане контракта и формул, а именно доверие и понимание друг друга как партнеров или хозяина и фамильяра. Также мне нужно хотя бы быть такого же расположения элементов, как у нее, что невозможно, ибо ее элемент святость моя прямая противоположность и слабость как демона. Поэтому такие затруднения. Но теперь о том, как проходила сама жизнь в ПВ-шаре в коротких деталях и подробностях. Мои плеяды за первое время своего улучшения показали хорошие результаты в плане своих личностей и самостоятельности. Иногда случались какие-то нестандартные ситуации, в которых они сами находили решения. И некоторые эти ситуации я сам подстроил, чтобы увидеть конечный результат, который меня порадовал. Также плеяды стали лучше разбираться в том, чтобы вести разговоры и беседы между собой и в каком-то роде понимать, почему являются друг для друга сестрами. Но они все еще не способны полностью быть независимыми существами в плане личности, ибо зависимы от меня как от родителя, создателя, господина и т.д. Когда перед ними встает вопрос, касающийся меня и их, то тут у них возникают сложности. Они не способны представить свою жизнь без меня, и кто-то может сказать, что это плохо с точки зрения независимой и живой личности, которыми они должны стать. Но с моей точки зрения это неплохо, ибо это значит, что они не предадут меня по своей воле. Лучше пускай они будут зависимы и верны мне, чем однажды пойдут против меня и попытаются убить. Я сделаю их живыми существами и личностями, которые будут мне всегда верны и будут рядом со мной в любое время и месте. Ну, а теперь поговорим о других обитателях ПВ-шара, высших демонов. Сразу сообщаю, что в них случилось пополнение в виде новой моей слуги и рабыни по имени Эвелин, которая служила Табиру, а теперь мне. Когда я вернулся в чистилище, то провел с ней некоторые беседы и обсуждения, чтобы лучше понимать личность и мотивы. По итогу наложил на Эвелин некоторые командные запреты на действия и взял к себе в ПВ-шар, чтобы лучше изучить ее возможности. Еще я хотел с собой взять Табира, но тот отказался и сказал, что не хочет покидать чистилище по личным причинам, ибо в моем ПВ-шаре ему пока нечего делать, кроме как просто там сидеть, он желает лишь достойные сражения насмерть на той войне, о которой я говорил и обещал ему. И от добавления нового элемента в компанию высших демонов изменилось поведение одной из них, и это Элиза, которая очень не любила Эвелин из-за того, что у обеих в прошлом произошел конфликт. Если быть совсем кратким, то Эвелин раньше служила Элизе, но по многим причинам и обстоятельствам они поссорились и пытались убить друг друга, и из-за разницы в силе Эвелин отступила и сбежала, желая однажды отомстить своей прошлой госпоже. И чтобы не было никаких проблем, я отдал приказ Элизе и Эвелин, никаких сражений в моем доме и рядом с моими близкими, отчего те были вынуждены подчиниться, иначе бы сошли бы с ума от наказания контракта или от моего недовольства. И хоть видных конфликтов не было, но Элиза и Эвелин всегда смотрели друг на друга вполне понятными убийственными взглядами. Самыми спокойными из высших демонов были Дерриер и Миросцилла, которые большую часть времени просто сидели на одном месте и занимались своими делами, и пытались добиться моего внимания, в частности и больше всего этого хотела Миросцилла, желая получить награду в виде секса. Иногда такого же желала Дерриер, так как ей понравился сам процесс в наш прошлый раз и поэтому желала это иногда повторить. И поэтому между Элизой и Эвелин было кое-что общее, а именно, я. Обе хотели получить мое расположение и внимание со своими корыстными мотивами. Пришлось проводить перевоспитательные беседы, как было в первый раз с Элизой, и дать обеим понять, что личные обиды и конфликты, будучи уже моими слугами и рабынями, плохая идея, и надо думать только о том, чтобы не доставлять мне проблем, хорошо себя вести, выполняя все мои приказы и стараться быть полезными. Еще мой демон Манто, который раньше служил Элизе, до сих пор следит за моими территориями в чистилище, и благодаря теперь помощи Табира, тот стал лучше справляться со своими обязанностями, чтобы лучше решать проблемы с мелкими конфликтами между низшими демонами или появлениями демонических паразитов, которых сложно победить без сильного высшего демона. Иногда я отправлял с помощью Мирасциллы своих слуг демонов в чистилище, когда им было слишком скучно, чтобы они не сидели без дела. И должен отметить, что некоторые мои демоны-слуги в ПВ-шаре стали проявлять небольшой интерес к знаниям и миру, в котором я живу. В частности, такими оказались Элиза, Эвелин и немного Деррир. Мирасцилла уже давно этим занимается, ибо я приказал ей собирать об этом информацию, чтобы она была полезнее. И поэтому я был рад знать, что и другие демоны проявляются подобный интерес по собственному желанию или от скуки, так как в будущем им это может очень пригодиться, когда в них будет нужда в моем мире. А теперь о Мерлин и Гаутере. С ними я старался проводить время вместе с Юи и Шизуна, которые помогали мне в этом. В ПВ-шаре время идет медленнее и иногда быстрее, отчего события по-разному времени происходят в зависимости от моего выбора. И можно сказать, что Мерлин к тому времени уже достаточно выросла, чтобы самостоятельно изучать магию, но я все равно настаивал на том, чтобы с ней был хотя бы кто-то из нас троих и помогал и присматривал за ней. «Папа, папа, смотри, смотри, как я теперь могу!» — крикнула Мерлин, формируя магическую пентаграмму и создавая легкий ливень, чтобы он попал на искусственные цветы и на нас. А следом она создала еще пару магических пентаграмм и превратила ливень в множество снежинок разных красивых форм и фигурок, отчего зрелище было весьма необыкновенным и зрелищным для подобного места. «Отлично получилось, моя ты умница. У тебя все лучше и лучше получается использовать магию за такие короткие сроки. Даже комбинировать их вместе и создавать что-то красивое, словно произведение искусства. Я так тобой горжусь», — сказал я с улыбкой. «Да, я самая лучшая и великая. Похвали меня еще, папа», — сказала Мерлин с большим энтузиазмом и радостью, подойдя ко мне и подставляя свою макушку, чтобы я ее погладил и таким образом наградил за старания, как я обычно и делаю для нее, ибо ей это очень нравится, как и всем моим девушками. «Молодец, ты моя умница. Старайся так и дальше, возможно, в скором времени я позволю тебе увидеть реальный мир во всей красе. Но не забывай, что нужно обучаться не только магии, ибо она не способна заменить тебе всю жизнь. Помни, что есть вещи куда важнее одной магии», — сказал я с улыбкой, начав гладить Мерлин по голове, отчего ей было очень приятно. «Да, я понимаю и не забуду. И я жду не дождусь увидеть тот мир вместе с тобой, папа», — сказала она, обняв меня с той же блаженной улыбкой. От произнесенных Мерлин слов я ощутил теплое внутри самого себя. Я стараюсь дарить ей свою любовь, заботу и время, чтобы она не чувствовала себя одинокой, как должна была в своем первоначальном мире из-за плохого отца. Обычно для таких, как она, гениев одиночества и непонимания естественное развитие событий. В оригинальной истории она, чтобы не обращаться на подобные чувства одиночества и печали внимания, она ушла в исследование мира и изучение магии, чтобы скрыть свою боль и печаль ото всех. Но я буду с ней до конца, чтобы она не почувствовала всего того плохого и была счастлива за то, что такая великолепная и талантливая. Еще Мерлин иногда стала мне помогать в некоторых исследованиях, но это было сделано для того, чтобы мы стали ближе и лучше понимали друг друга. Таким образом она поймет, что одной заниматься подобным будет неинтересно или эффективно. Насчет Гаутера, то он все так же развивается и подает хорошие признаки развития личности. Он уже сам способен принимать некоторые решения и стал задаваться чаще вопросами насчет эмоций и чувств, которые, по его мнению, испытывает или желает понять. В плане своей уникальной магии он хорошо стал продвигаться, чтобы продолжать помогать со старте, чье сознание подвергается небольшим изменениям и исследованиям, чтобы понять, что в нем скрыто из-за Наберриус, которые ее создали и что-то сделали с разумом. Ну и напоследок о самом главном. Долго думая, я все же решился рассказать последним моим девушкам Курака и Широне о наличии у меня ПВ-шара. Они хорошо себя показали на балу, особенно преданность ко мне и семье. Поэтому причин больше скрывать от них данное место было бы упущением или лишним для меня. Когда они узнали о наличии у меня подобного небольшого личного измерения в шаре, то очень удивились, особенно возможностям слегка изменять в нем поток времени, а также наличие здесь интересных жителей. К примеру, с Мерлин две сестренки Накамат хорошо поладили на первое время, но с Гаутером как-то не слишком сложилось, ибо тот для них слегка непонятен в своем поведении и виду существа. Про свои способности и возможности я рассказал Куроке и Широне не во всех подробностях, но общую суть передал, чем не слабо их удивил. Они, конечно, подозревали, что я сильнее и талантливее, чем кажусь на первый взгляд, но не настолько для своего возраста молодого демона. И теперь, зная о том, что такой сильный, они стали еще более напористее в том, чтобы завести от меня котят, ибо теперь точно уверены в моей кандидатуре сильного самца для их будущего потомства и рода в целом, способного их защитить даже сейчас. Любовь к Куроке и Широне ко мне не изменилась от полученной информации, а скорее возросла. И они, конечно, были слегка недовольны тем, что я скрывал от них столько времени и всего, но я объяснил более и менее причины такого ограничения информации и почему они теперь достойны все это знать, как и остальные. Было немного сложно, но мы все со временем уладили. И таким образом число тех, кто теперь знал о ПВ-шаре, возросло вдвое. А теперь о том, как я проводил время в чистилище. Но перед этим хочу сказать, что однажды я провел небольшие эксперименты и проверки с временными промежутками в точности от часа до суток, чтобы понять различие времени от факторов, которые влияют на это. Простыми словами, я понял, что ошибся в своих расчетах насчет ПВ-шара и чистилища, что время при перемещении через него замедляется, на самом деле они абсолютно отличаются и независимы. Простыми словами, чистилище – это отдельное измерение, в котором существуют свои законы времени. Как и в ПВ-шаре есть свои законы и правила, которые не способны влиять на чужие законы времени. Раньше я так ошибочно об этом думал, из-за того, что не воспринимал чистилище как самостоятельное измерение, а лишь площадку, которая создана системой, и оно зависимо от времени, в котором я непосредственно нахожусь, но со временем оказалось, что это не так. Ладно, хватит о скучном, давайте теперь о самом чистилище и что я там делал последнее время. В нем я стал частенько заходить, чтобы обучаться и становиться сильнее с помощью Табира, который в этом деле мне активно помогал. Наши с ним тренировки давали положительные результаты. Чаще я проигрывал ему, так как не всегда умел целенаправленно использовать свою силу, чтобы экономить ее или по назначению применять преимущество. Твоя способность менять форму очень помогает тебе решить некоторые сложности и ограничения в собственном теле. Простыми словами, ты ограничен несколькими частями телами, все твое тело – это одно большое оружие. Ты способен изменять длину, плотность и твердость по своему желанию, и это большой плюс в битвах, когда противник этого больше всего не ожидает, отметил Табир. Я знаю, но это затратная способность, и пока я не приму особую форму, она у меня будет долго использоваться, если я не буду тратить огромное количество маны и выносливости, как главный источник энергии для ее поддержания. Тогда тебе следует двигаться в этом направлении. У тебя есть две формы, позволяющие тебе быть физически сильнее меня как высшего демона и использовать ту способность изменять тело по желанию. И я вижу, что с ними ты вполне опасен по отдельности, но почему бы тебе не использовать их одновременно, чтобы стать вдвойне опасней? Спросил Табир, похоже, не понимая этого. Это пока что невозможно, так как затраты слишком большие, а контроль над обеими силами слишком низкий, чтобы использовать одновременно. Мне нужно достигнуть совершенного контроля над ними, но не факт, что получится это осуществить при достижении всех требований. Понятно. Тогда попытаемся продвинуть тебя в совершенстве и овладеть одной из этих форм, а также попытаемся сделать тебя сильнее без них, чтобы ты больше полагался на себя и собственные навыки для выживания, чем на то, что не будет постоянно с тобой. А какие из них мне больше всего помогут в битве с Варманом? Варман опасен тем, что способен обмануть 4 из 5 чувств своим зеленым туманом иллюзий, а именно, зрение, запах, вкус и слух. Две последние он способен обмануть с помощью какой-то магии. Он идеально способен обмануть все эти органы чувств, иногда не просто себя скрывая, но и изменяя окружающий мир, чтобы дезориентировать все вокруг тебя. Простыми словами, он изменяет внешность мира, чтобы легко попадал на его уловки. А как вы с ними тогда сражались, не используя половину всех своих чувств? Я овладел другим способом видеть окружающий мир. Я назвал этот способом пространственное ощущение в мире или ощущение в пространстве. Оно чем-то похоже на простое осязание. Когда ты касаешься объекта, то чувствуешь его, но я создал более улучшенную форму подобного способа. Благодаря ему я могу чувствовать любые изменения в самом пространстве вокруг себя напрямую, не касаясь объектов, вплоть до того, чтобы даже пылинка или слабый ветерок в паре метров от меня становится заметными ощущениями, словно они дотрагиваются до моей кожи и передают информацию прямо в мозг. Для того, чтобы тебе овладеть этим и научиться пользоваться, уйдут долгие годы практики. И тут я вспомнил и заметил, что в статусе Табира и вправду есть навык под названием «Пространственное ощущение Мираур-4». Если то, что он говорит, правда, то это очень полезная способность, благодаря которой можно заранее на определенном расстоянии почувствовать атаку и приближение противника или даже предугадывать будущие атаки. Но заранее предупреждаю, что будет некая нагрузка на твой мозг, который может не выдержать такое количество постоянной информации. Поэтому принимай как данные головные боли и кровотечения из всех своих отверстий. У меня такое было и приходилось очень сильно терпеть боль. Но если ты сможешь справиться с этим, то уверяю тебя, ты сможешь достигнуть своим мечом Вармана. Понятно. Это весьма очевидный риск и нагрузка для подобного полезного навыка. Есть ли еще последствия? Точно не знаю, как это будет действовать на тебя, ибо я пока единственный, кто смог овладеть этим способом, и возможно, твое тело и мозг будут по-разному реагировать. Но вряд ли без последствий можно обойтись. Я, можно сказать, много веков потратил на овладение этим навыком и даже сейчас не способен долго его поддерживать из-за больших нагрузок на мозг и инстинктов. Если ты сможешь им овладеть и использовать достаточно долго с большим расстоянием, то твоя победа над Варманом будет ближе, чем у меня. Но Варман же силен не только в зеленом тумане. У него, очевидно, есть еще парочка трюков и способов сражения.